«Что случилось, машина?» – спросил Рашиль по каналу связи с Нормандией, параллельно перебирая в голове возможные варианты. «Дверь заблокирована вручную, поскольку за ней находится коридор, ведущий в реакторное отделение, предполагается последний рубеж обороны противника». «Принято, откроем сами», – проговорил в ответ лейтенант, после чего отдал приказ на повторное использование плазмогана. Выстрел, и синий сгусток врывается в монолитную с виду дверь, после чего взрывается, окутывая пространство яркой вспышкой. Спустя секунду, несколько легионеров с разбегу врезаются в выгнутые и почерневшие от копоти двери, срывая туз петель. Тут же пред их глазами показывается огромная толпа человекообразных существует, что с безумными воплями несся на них. Мгновение, и Астартес вновь переходит на бег, построившись в формацию. Секунда, затем еще одна, и семь сверхлюдей врываются в толпу, сметая всех на своем пути. Дабы не тратить силы и время даже на простейшие удары кулаков, железные воины просто таранили единым клином ВС на своем пути, после чего перемалывали всех мутантов ногами. И вот, перед ними возник большой отсек с различными реакторами и генераторами, строение которых не сильно отличалось от всего остального на корабле. Реакторное отделение обороняли хорошо, много пехоты, несколько светящихся ксеносов, а также еще одна летающая тварь, сильная оборона, но только не для Астартес. Бросок сингулярности поднял в воздух нескольких сидящих за укрытиями противников, после чего Джейн Шепард уложила их с нескольких залпов своей мотыги. Спустя еще секунду, последнего из коллекционеров в помещении добила Джек, буквально разорвав того на части с помощью биотики. Осмотрев коридор еще раз, и убедившись в отсутствии противника, капитан быстрыми шагами пошла к следующему переходу, на ходу сменив очередной термозаряд. И как она на это согласилась? Это же не просто глупо, это просто смертельно опасно по своей сути. Нет, сама ситуация, возможно, и не выходила за рамки чего-то такого, чего бы Шепард не стала делать ни разу в своей жизни. Вот только Нормандия. Именно в этот момент, пока Шепард с Джеком и Мардином прорываются к зоне эвакуации, истребляя при этом полчища врагов, ее любимый корабль сейчас убегает из-под косы самой смерти, под которую его загнала машина для убийства, гордо носящая имя Харал. А самое противное, то, что буквально заставляет Джейн вывернуться наизнанку, это то, что он прав. Да, и капитан не могла не признать этого. За ней стоят не только жизни экипажа Нормандии, за ней стоят жизни миллионов, если не миллиардов существ. А это значит, надо уметь рисковать. Капитан, это Нормандия. Шепард, тут такое дело. Заряда щитов хватит на еще один-два косвенных попадания, а затем нам кирдык. Могут эти твои качки в броне поторопиться, а то, боюсь, мы долго не вытянем. Ай, блядь, все нормально, я ушел. Ушель, попросил Джокер немного нервным голосом, заставив Джейн еще больше прибавить темп. Преодолев еще несколько коридоров, команда Шепард устремилась к спуску в один из открытых отсеков, где и стоял их шаттл. Мгновение, и идущая впереди Джейн Шепард, немного потерявшись в своих мыслях, не замечает, как из-за угла на Е-группу выбегают хаски. Секунду, и вскинутая мотыга выдает несколько выстрелов в ближайшую тварь, которая по инерции влетает в спектра. Удар, и женщина валится с ног под весом человекообразного существа, которое в порывах последних секунд своего существования несколько раз бьет головой в переднее забрало шлема. Сознание капитана начинает постепенно возвращаться в свои русла, уже после того, как последний хаск падает от точного выстрела профессора Салуса. Скинув с себя уже дважды мертвое тело, Джейн поднялась на ноги, после чего одним резким движением сняла с головы шлем, чья передняя система наблюдения больше не работала. «Кеп, ты в норме, а то нам надо свалить отсюда», — спросила Джек, пока Мардин осматривал состояние капитана. «Я в норме. Что там по обстановке?» — произнесла Джейн, наблюдая, как саларианец окончил осмотр и отошел в сторону. «Если исходить из данных, полученных по каналам связи, группа Рашиля заняла реакторное отделение. Сузи в данный момент пытается отключить системы, но присутствует помеха в виде протоколов, поступающих с капитанского мостика», — ответил Мардин, после чего не торопясь пошел к шаттлу, продолжая записывать что-то в свой эмомнитуле. «Поскольку на нас прекратились атаки, скорее всего, они стягивают оставшиеся силы к мостику. Надеюсь, Харал доберется до него раньше, чем...» — проговорила Шепард, замолчав, так и не договорив последние слова. «У него получится. Она в это верит. Взрыв. Несколько ксеносов испаряются в считанные секунды, и дверь, лишившись единственной оставшейся опоры, валится в обратную сторону. Да, такими темпами у Мильтагана брата Вадия закончатся боеприпасы, что и так бесценны. Кузнец-воин, разумеется, догадывался о том, что на его направлении будет самое ожесточное сопротивление. Всего за 10 минут боя его боевым братьям пришлось буквально прокладывать дорогу через горы трупов. Да, присутствие брата Кайла здорово облегчало им задачу, ведь его терминаторский доспех был буквально непробиваемой преградой для любого оружия ксеносов. Мгновение, и следующие несколько десятков так называемых хасков разлетаются от одной очереди автопушки. Движение продолжается, и Харал, находясь в центре формации, в очередной раз выставляет энергетический щит ударом молота об палубу, после чего несколько сотен лучей в мгновение ока разбиваются о образовавшееся поле, а биотические всполохи, посланные недодемонхостами, отражаются на помещение вокруг, разбрасывая и сминая попавшие под удар капсулы. Секунда, и поле исчезает, открывая боевым братьям раскрывшиеся цели. Залп, и помещение вспыхивает от обилия разрывов. Спустя еще несколько секунд Астартес продолжают свое движение по коридорам. Проходя очередной из них, Харал замечает, как сопротивление противника становится все меньше, а это может означать лишь две вещи. Либо у них уже не хватает личного состава для того, чтобы бросать его в мясные штурмы, либо же они хотят попробовать применить свой главный козырь. В тот же момент сверхчеловеческий слух уловил резкий шелест крыльев, который тут же начал дублироваться несколько тысяч раз, пока не слился в один единственный гул. Рой, ну как неожиданно. Только вот ксеносы уже показали свое главное оружие, а это значит, дали время на разработку методик противодействия. И нет, кузнец сейчас и не думал про изобретение их корабельного соларианца, да и к тому же, он не считал его надежным в должной мере, а главное, не ликвидирующим рой как таковой. Именно поэтому он сейчас со спокойствием наблюдал, как над плотной формацией легионеров закручивается вихрь из тысяч парализующих насекомых. Мгновение, и мелкие насекомые словно водопад устремляются вниз. Секунда, и легкое движение руки взводит мильтозаряд в активное состояние, после чего он в мгновение ока взлетает к самому потолку отсека. Еще секунда, и в палубу вновь втыкается обратная часть силового молота, из которого тут же начинают вытекать потоки энергии, образующие щит. Щелчок вокс-передатчика, после чего система брони активирует взрыватель на мильтозаряде. Оглушительный взрыв, последовавший за вспышкой, заставил системы шлемов Астартес работать на максимум возможности. Несколько последующих секунд границы силового поля окутывал непроглядный черный дым, но вскоре тот рассеялся, предоставив взору космодесантников абсолютно чистое помещение, не оставившее в себе ни капли органики. Даже хитиновые отростки, что встречались практически в каждом углу корабля, не оставили от себя даже следа. Еще раз удостоверившись в результативности своей работы, кузнец-воин направил свою группу дальше по коридору. Вскоре им удалось добраться до двери, что скрывала за собой капитанский мостик. Как и ожидалось, она была заблокирована изнутри. Решив в этот раз не тратить драгоценный боезапас Мильтагана, Харал отдал приказ брату Кайлу проломить последнюю преграду на пути к цели. Удар, силовой кулак влетает в стык двери, заставляя тот прогибаться и трескается под безумным напором. Еще удар, и исходящие из кулака искры начинают обжигать весь металл вокруг. Спустя десяток ударов, дверь поддалась колоссальному давлению, после чего была выбита вовнутрь помещения. Когда обшарпанный металл с грохотом свалился на палубу, следом за ним раздался рев болтеров, превращающих ксеносов, что в безумном порыве отчаяния бросились на Астартес, забыв о каких-либо тактиках ведения боя, в выпотрошенные туши. Среди всей этой массы инсектицидов, кузнец смог разглядеть самую отличающуюся от всех фигура. Она находилась за несколькими кагитаторами, была в несколько раз больше обычного коллекционера, а самое главное, поступала разумно. В отличие от своих сородичей, что явно пытались выиграть время, ей очевидно и нужно было это время. Кузнец войны, мои датчики зафиксировали повышение мощности всех реакторных систем корабля до максимума. Длительное нахождение в таком состоянии может привести к взрыву двигателей. Необходимо срочно взять управление над терминалом мостика, сказала и по общей частоте связи, давая Харалу понять смысл действий ксеноса. Мгновение, и силовой молот в руке кузнеца опускается на одного из насекомых, затем на следующего, и так далее. Уже через несколько секунд Харал начинает представлять из себя смертоносный вихрь, уносящий жизни десятков тварей за несколько ударов. Его бойцы не отстают, и вскоре прорубают себе проход к агитатору. Выстрел, снаряд автопушки перебивает главного коллекционера напополам, откидывая его в сторону ближайшие стены. Спустя еще несколько секунд, силовой молот опускается на голову последнего ксеноса, превращая того в кашу. А далее последовало подключение Сузи к основным системам корабля, остановка перегрузки двигателей и взятие корабля противника под полный контроль. В какой-то момент Харал ощутил, как тело главного ксеноса несколько раз дернулось, после чего тот немного приподнялся на нескольких клешнях и произнес властным и далеко не человеческим голосом: «Кем бы вы ни были, вы не остановите цикл». Подойдя ближе к ожившему ксеносу, кузнец присел на колено и приставил силовой молот к его голове. В голове центрифугой крутились воспоминания из прошлого, заставившие Астартес улыбнуться. «Если ты и есть тот, кто называет себя жнецом, то я бросаю тебя вызов. Приходи и обрушь на эту галактику всю свою мощь, выкуя из нежелеза, или же поглоти как дефект. Это единственное, о чем я тебя прошу». Последующее молчание сменилось лишь треском черепной пластины. Глава 17. Новый план. Звук закрывающейся двери крайне быстро сменился на звуки запуска голографических проекторов, размещенных по всему помещению, и капитан Джейн Шепард привычно закрыла глаза. Спустя мгновение она оказалась в темном зале, единственным освещением которого была умирающая звезда, возле которой висела главная база Цербера. Космическая станция Арктур. Секунда, и взгляд женщины находит человека, сидящего на кресле на фоне десятков экранов терминалов. Сигарета в его руке привычно испускала небольшой дымок, а спектр в очередной раз задавалась одним и тем же вопросом. Он хоть когда-нибудь выпускает из рук свое поганое курево, или же это пафосный образ? Ответа на этот вопрос Джейн не знала. Да, впрочем, сейчас было и не до подобных раздумий. Сделав несколько шагов вперед, капитан остановилась на месте и скрестила руки на груди, бросив гневный взгляд на человека перед ней. «Ты знал об этом с самого начала. Сигнала турианских фрегатов не было. Это все была игра жнецов и их шавок», — прокричала Шепард, вспоминая недавний разговор с Сузи, на котором и выяснилось, что сигнал бедствия был подстроен коллекционерами. Сигнал, который призрак просто не мог принять за настоящий. «Признаю, Шепард, я скрыл от тебя часть информации. Но вспомни, ты же и без моей помощи догадывалась об ловушке. Нам нужна была информация, и получить ее мы могли лишь на том корабле. Но ты сделала гораздо больше, ты смогла добыть целый корабль», — начал отвечать призрак в характерной для себя манере, но тут же был прерван раздраженным выкриком Джейн, что с ненавистью развела руками в стороны. «Я рассматривала вариант ловушки как один из возможных, а не как единственный. И давай сразу же проясним, это не я взяла тот корабль. Его взял Харал со своими воинами, и спорить с этим бессмысленно. Но ты еще месяц назад заверила меня в том, что так называемый кузнец войны Харал является частью твоего отряда, а следовательно подчиняется твоим приказам. Разве это не так?» — спросил призрак немного напряженным голосом, после чего сделал очередную затяжку и выпустил струйку дыма в изображение капитана. «Да брось, я просто не поверю в то, что ты не читаешь ежедневные отчеты нашей снежной королевы, или же не смотришь рапорты милого рыжего комочка доброты и любви ко всему живому. Это я уже не говорю про всевидящее око в виде Сузи, которое тебе может хоть целый день прямые эфиры запускать. Так что, я прекрасно знаю о твоей осведомленности обо всем, что творится на борту, а местами и за бортом Нормандии», — произнесла Спектр немного пугающим голосом, после чего стала наблюдать за реакцией человека напротив. Глава Цербера все еще сидел в кресле, хотя и сменил выражение лица на более задумчивое. В таком положении прошли еще несколько секунд, после чего призрак потушил сигарету об пепельницу и заодно и легкое движение поднялся на ноги. Капитан Шепард молча наблюдала за поведением своего босса, отмечая его задумчивость. Да, видимо, она наконец заставила его отойти от привычного сценария разговора, который наверняка был заранее им продуман. Сделав еще несколько десятков шагов вокруг своего рабочего места, призрак несколько раз взглянул на постепенно гаснущую звезду, поверхность которой периодически вспыхивала от термоядерных взрывов. Спустя еще мгновение он плавно повернулся к Спектру, после чего тихо и спокойно произнес: «Шепард, у нас осталось очень мало времени. Честно говоря, вся операция против коллекционеров изначально казалась мне провальной, поскольку мы до сих пор не смогли найти решение, как пройти через ретранслятор Омега. А жнецы неуклонно приближаются, и с их приходом наши усилия перестанут иметь хоть какое-то значение. Но сегодня все изменилось. И нет, это не очередной красивый слоган. Это реальность, что была буквально вырвана из лап нашего противника. Уже по тем данным, которые смогла получить Сузи, мы продвинулись на 6, а может 7 месяцев упорной работы в Пёрде. Так готова ли ты выслушать новый план, или же у тебя есть собственное мнение на этот счет? В этот момент в голове у Джейн Шепард начали крутиться разные мысли. Стоит ли доверять тому, кто отправил ее в ловушку, не сказав при этом ни слова? Однозначно нет. Но доверяла ли она ему раньше? Нет. Наверное, его можно понять, ведь призрак – это ходячее отражение циничной поговорки «цель оправдывает средства». Действительно, а так ли это плохо? Рано или поздно всей галактике придется столкнуться с древним ужасом, и тогда точно придется чем-то жертвовать, или кем-то. Я не доверяю ни тебе, ни Церберу, но я готова продолжать. В чем заключается твой новый план? Спросила Спектр, выражение лица которой сменилось на более спокойное, после чего стала наблюдать, как мужчина напротив движениями рук начал активировать терминалы прямо перед Шепард. Я уже направил по вашим координаторам несколько кораблей с исследовательскими и инженерными группами. Они прибудут через 3 часа. За час до их появления должны подойти корабли охранения и тягачи, после чего наши новые приобретения отбуксируют подальше от вашего нынешнего местонахождения и возьмут под охрану. Исследования технологий начнутся сразу же после исполнения предыдущего пункта и подтверждения полной зачистки корабля от его прежних владельцев. Параллельно, мы будем пробовать запускать его основные системы, дабы понять, сможем ли мы им управлять. Но это вторично, главное для нас эта система свой, чужой, без которой мы не сможем пройти через Омегу. Предварительные расчеты произвести, конечно, сложно, исходя из того, что мы не знаем весь объем данных, содержавшихся в нашем трофее, но мы можем предложить, что уже через несколько дней докопаемся до нужного нам, проговорил глава Цербера, попутно выводя всю необходимую информацию на экраны, из чего Джейн могла понять, насколько большие средства этой совершенно не террористической организации в данный момент брошены на этот проект, и что конкретно в этой части плана должна будет делать Нормандия. Пока идет процесс исследования и разработки, тебе предоставляется выбор: продолжить собирать группу высадки, у тебя осталось еще 2 досье, или же отдохнуть перед броском в центр нашей галактики. Если хочешь знать мое мнение, то одного так называемого Астартес с лихвой хватило бы на всю твою группу, а у тебя их 15, начал говорить уже в более привычном тоне мужчина, наблюдая, как Джейн снова бросает на него гневный взгляд. 14. Капитан Заотвал, тяжело раненый, находится в коме. Хотя кому я это говорю? Прошипела Шепард, после чего развернулась и уже начала произносить команду на отключение связи, когда я остановил резкий голос призрака сзади. Кстати говоря, что ты собираешься с ним делать? Нет, я сейчас не прошу тебя передать его нам, ведь ты заведомо откажешься. Мне просто любопытно, как ты поступишь со сверхчеловеком из будущего, чья жизнь сейчас подвешена над пропастью и в любой момент может сорваться. Ты же не отдашь его на попечение этим железным воинам, они же враги. И Альянсу тоже, начал говорить уже севший в свое кресло мужчина, но тут же был прерван взметнувшейся вверх рукой Джейн. «Не отдам, ведь я знаю, что они будут делать ровным счетом то же самое, что и Цербер, или же другие расы Цитадели. Он вышел против подобных себе и пожертвовал собой ради спасения группы. Касуми как-то назвала его ангелом. Я не позволю, чтобы такие существа оказались подопытными крысами». «Конец связи», — произнесла капитан Шепард, после чего голограммы вокруг начали расплываться, и через мгновение она вновь оказалась в помещении связи. Секунда, и яростный удар кулака обрушивается на одну из переборок комнаты, оставляя после себя небольшую вмятину. Как ей все это надоело. Но почему она именно сейчас чувствует себя хорошо? Как будто злость на окружающую мир придала ей сил, не давая уйти с головой в пучину самобичевания и депрессии. На какой-то момент Джейн показалось, как в каком-то из углов помещения появились несколько теней, что выглядели весьма недружелюбно, скаля свои черные клыки. Но спустя меньше секунды она вновь ничего не замечала. Проведя легким движением пальца по зелному замку, Шепард вышла в коридор лишь для того, чтобы услышать монотонный голос и, что произнес слова, от которых женщину на краткий миг поразил удар сердца. Капитан Шепард, зафиксирован конфликт членов группы высадки на грузовой палубе. Да блядь. Удар, выключенный цепной меч проносится над головой смертной, что именует себя Джек, после чего Астартес ловко уходит из-под нескольких биотических выбросов слабой мощности, служащих лишь для обозначения. Секунда, и два всполоха ударяются о стенку одного из контейнеров, килей, оставляя небольшие опалины на металле. Кузнец войны Харал ни на секунду не перестает анализировать разворачивающиеся перед ним события. Прошло уже больше 6 часов, с того момента, когда он и его боевые братья захватили ключевые отсеки корабля ксеносов, а это означало, что у них есть время на отладку тактик ведения борьбы против биотиков. Во время абордажа эти твари с помощью этой биотики могли лишить отряд боевого брата, а значит, как и прогнозировалось, их можно считать опасными, а это значит первостепенными целями. В абсолютной памяти Астартес тут же всплыл момент, когда к ним в расположение явилась лысая женщина, что по всей видимости была под достаточно сильным алкогольным опьянением, по меркам смертных, и начала выяснять отношения с его братьями. В какой-то момент Харал даже понял, что немного забавляется происходящим, но это чувство тут же было отвергнуто, и на его место пришел холодный расчет. Это был отличный шанс использовать сильного, а самое главное глупого смертного в своих целях. Удар, обух пила меча ударяет Джек по спине, после чего она тут же перекатывается в пёрде и бросает разряды сингулярности за спину. Да, несомненно, удар даже обухом был способен сломать смертный позвоночник и оставить умирать, если бы лейтенант Рашиль, что так активно порхал по импровизированной арене, прикладывал хоть треть своей силы. Мгновение, и Астартес перекатывается в бок, уклоняясь от летящих в него разрядов, после чего моментально заносит меч для нового удара. «Не угадал, сука!» – прокричала Джек, после чего моментально обвелась биотической энергией и прыгнула навстречу летящему мечу. Удар, и смертная ловит руками неподвижную цепь, не давая той пройти дальше. Еще секунда, и прилетевший сбоку кулак сбивает упорство Джек, после чего та валится на палубу трюма. Бой, а вернее небольшая тактическая отработка была завершена, и Рашиль одним движением прикрепил пиломеч к себе на пояс, после чего направился в сторону кузнеца. «Что скажешь?» – спросил Харал, бросив мимолетный взгляд на еще не поднявшуюся смертную. «Оптимальным в ближнем бою будет нанесение отвлекающих ударов с такой скоростью, чтобы противник смог не только увидеть место удара, но и попробовать отреагировать, после чего наносится основной удар с любого вооружения, или же без его помощи. У них не хватает реакции, и поэтому они проигрывают», — ответил лейтенант, после чего бросил короткий взгляд за спину кузнеца. Обдумав в течение секунды предложенную тактику, Харал повернулся назад. Мгновение, и он замечает идущую к ним со стороны лифта Миранду Лоусин, чье выражение лица явно показывает интерес смертной к происходящему здесь. Коротко поприветствовав обоих Астартес, Миранда кинула презрительный взгляд на Джек, что по всей видимости уже начала приходить в себя и пытаться встать на ноги, правда обширная доза алкоголя ей в этом явно не помогла. «Я надеюсь, вы не сильно ее покалечили, а то капитан будет не в восторге, если она не сможет больше ходить», — с небольшим смешком проговорила офицер Лоусин, обернувшись на кузнеца. Но увидев привычную безэмоциональность, выражение лица смертной вновь приняло ледяной оттенок. Полученный ею урон незначителен. Данная тренировка не была полноценной схваткой с применением летальных методов. «Что тебе надо?» — без лишних слов спросил Харал, после чего заметил, как смертная протягивает ему инфопланшет. «До операции на корабле ты совершал запрос на имеющиеся в распоряжении Цербера технологии изучения и производства плазмы. Здесь все, что я смогла найти. В основном различные материалы исследования оружия гетов, но скажу сразу, оно не походит на ваше оружие, поскольку останавливается КТ-щитами», — произнесла офицер Лоусин, после чего Харал в течение нескольких десятков секунд изучал предоставленную информацию. «Отлично, наверняка эти изуверские машины используют маломощные аналоги плазмоганов, поскольку в отличие от лазерного луча, плазма имеет свой вес. Скорее всего, ваши щиты реагируют и на наше плазменное вооружение, но они слишком слабы, чтобы продержаться хоть несколько миллисекунд. С этим можно работать». «Спасибо», — сказал кузнец войны, после чего заметил мимолетную улыбку на лице смертной, а также взгляд красных линз шлема Рашиля, что на мгновение был обращен к нему. Спустя несколько секунд Миранда повернулась, дабы покинуть грузовую палубу, но была окликнута немного раздраженным голосом лысой девушки, что наконец-то смогла встать с пола. «Эй, а ты куда собралась? Разве черлидерша не хочет посмотреть, как я выбираю дерьмо из больших мужиков в броне? Пожалуй, откажусь. У меня еще есть много работы, тем более я не хочу отвлекать тебя от любимого занятия. Быть подопытной и биться ради эксперимента», — с ядом в голосе ответила Мири, наблюдая, как Джек обливается биотикой и начинает к ней подходить. Секунда, и Лоусин повторяет действия подопытной ноль, после чего ситуация вокруг значительно накаляется. Мгновение, и эрф цепного меча разрезает пространство вокруг, а сама цепь преграждает путь бывшей заключенной. В это же время статическое электричество, исходящее от силового молота, начинает ласкать лицо Лоусин, а само оружие преграждает ей путь, находясь всего в нескольких сантиметрах от лица. «Хотите драться? Отлично. Но условия должны быть оптимальными, дабы определить победителя. Это не кровавые ямы 12 легиона, здесь бои направлены на повышение эффективности и отработки тактик. Я даю вам несколько минут на подготовку и продумывание всех ваших ходов», — флегматично проговорил Харал, после чего убрал от лица смертный молот. Спустя еще секунду мотор пиломеча остановился, а само оружие вернулось на место, вновь не оставив никаких преград между дуэлянтами, что в данный момент испепеляли друг друга взглядами. Мгновение, и по общей вокс-частоте Астартес разнесся четкий приказ всему гранд-батальону собраться возле тренировочной площадки. Стоящие в виде буквы «П» контейнеры с Геральдикой 4 легиона уже несколько минут настраивали Миранду Лоусин на предстоящую схватку. Странно, но эти практически бесцветные куски стали с черепом в восьмиконечной звезде, что поначалу казались офицеру Лоусин унылыми, были по-своему красивы. Единственный проход, что являлся выходом из этой импровизированной арены, полностью заняли Астартес, что с привычным безразличием наблюдали за происходящим, и по всей видимости готовились к полному анализу боя. Посмотрев еще несколько мгновений на собравшихся сверхлюдей, Мири перевела взгляд на свою противницу. Лысое татуированное недоразумение находилось в 9 метрах от нее, и бесконечно разминались, по всей видимости хотела окончательно протрезветь. Вот же дура, и зачем только призрак ВНСЕ досье в общую базу, она же неуправляема, а с появлением целого отряда Астартес и вовсе бесполезна. Внезапный голос Харала вырвал Миранду из собственных мыслей, заставив злобно оскалиться и обвиться биотикой. Время подготовки закончилось, приступайте. Мгновение, и две женщины влетели в друг друга на полном ходу, преодолев расстояние между собой за какую-то секунду. Удар. Лоусин с размаха впечатывает Джек в один из контейнеров сбоку, но тут же получает ответный пинок от ноль, что со стервенением начинает размахивать кулаками, в попытке хоть как-то зацепить противника. Дуэлянтки вновь выходят на середину площадки, после чего начинают кружиться в танце самой смерти, пытаясь выйти в слабо защищенное место противницы. Со стороны наверняка может показаться, что на центрифуге разместили огни синего цвета, но на самом деле это было не так. Покружившись и обменявшись ударами в течение нескольких секунд, подопытная ноль произвела резкий выпад навстречу торсу Лоусин, но за секунду до столкновения та обогнула лысую и вновь отошла на исходный рубеж. Как только двое визави разошлись по разные стороны площадки, в дела пошли биотические сгустки и разряды сингулярности, что начали лететь во все стороны. В отличие от тех, что попадали в переборки корабля раньше, эти сгустки уже не просто опаливали место попадания, а оставляли существенные вмятины или же разрушали сплавы. Спустя несколько секунд взаимного закидывания противника издалека, лыса вновь ринулась в атаку. Мгновение, и две женщины сближаются с друг другом на предельное расстояние, после чего их кулаки готовятся к главным ударам. Удар, поток биотической энергии сливается, а два кулака врезаются в друг друга. Спустя еще секунду, женщины обмениваются несколькими вторичными по мощности ударами, в результате которых Джек получает касательный удар в голову, а Миранда прямой в живот, который, правда, она в последний момент смогла смягчить второй рукой. Секунда, и оба биотика по инерции разлетаются в разные части арены, после чего валятся с ног, хватаясь за ушибленные части. В этот момент улучшенное тело Лоусин охватывает жуткая боль, вынуждая, захлебываясь кашлем, выплывать на палубу сгустки крови. На секунду Мири показалось, что она видит свою сестру Ариану, стоящую возле неподвижного строя Астартес, но ее фигура в залившихся слезами глазах быстро пропала, оставляя лишь темные силуэты железных воинов. Среди боли и слабости, Лоусин удалось уловить кряхтение и стоны Джек, после которых она тяжело поднялась на ноги и начала шагать в сторону в е-сторону, крепко сжимая кулак обвитой биотикой. Попытавшись подняться на ноги, Миранда потерпела неудачу, после чего, обессилев, упала на колени. Она что, проиграла? Нет. Еще одна попытка встать, и еще один провал. Неужели это конец? Бейся! Прозвучал жуткий голос из-под шлема, заставляя Миранду сжать от гнева кулаки. Мгновение, и объятая биотикой женщина влетает в Джек, одним ударом валя ту с ног, после чего несколько раз поднимает ноль за ремни и с размаху прикладывает об палубу. После нескольких ударов, ослабевшая Джек перестает сопротивляться и теряет сознание. Спустя еще секунду, Мири скатывается с побежденного противника без каких-либо сил, и, оперевшись на поверхность одного из контейнеров, устремляет взгляд к лампам освещения палубы. В тот момент Лоусин не знала, сколько она просидела, всматриваясь в белый свет. Периферийным зрением она видела, как основная масса Астартес расходится обратно по своим делам, а центральная фигура с молотом неспешно подходит к ней, после чего закрывает собой свет ламп. Спустя еще несколько секунд, фигура протягивает к ней руку в керамитовой перчатке, и все тот же жуткий голос из-под шлема, что еще не так давно придал ей сил победить, произносит уже отточенную до блеска фразу: «Железо внутри, железо снаружи», — прохрипела в ответ Миранда, вставая и опираясь на руку Харала, после чего услышала пронзительный голос капитана Шипард, что уже вышла из лифта и быстрым шагом неслась к ним. «Бэ вашу мать, блять, ну вы серьезно? Зачем? Зачем?» Видимо, офицеру Лоусин предстоит очень тяжелый разговор. Глава 18. Хвосты. Мрачный, но по-своему завораживающий холод космоса, что бескрайней пеленой распластался за иллюминатором, заставлял Джейн Шипард не отрывать взгляд от происходящих событий. Вот уже как несколько десятков минут, 8 кораблей Цербера тащили трофейный корабль коллекционеров в одну из туманностей, что находилась в этой системе, пока еще десяток патрулировали округу. И откуда у Цербера дредноуты? Хотя, было бы странно, если бы у них не было собственных боевых флотилий. Ну что, Кеп, мне отходить к рейн-транслятору, или же еще хочешь попялиться на нашего старого знакомого? С усмешкой спросил Джокер, стоящую рядом с его креслом Джейн, недавно прошедший бой ВС еще отдавал на его нервах. Да, надо лететь. Составь список всего того, что мы можем установить на Нормандии за 3-4 дня в доках цитадели, и пришли его мне. Немного рассеянно произнесла капитан, после чего неспешно пошла в комнату для брифингов. Да, за эти пару часов, пока флотилия Цербера добиралась до их системы, ей действительно много пришлось кричать. В памяти еще всплывала картина грузового отсека и двух потрепанных дур, что в порыве своей глупости чуть не поубивали друг друга на глазах у Астартес. Астартес, которые и устроили этот балаган. Бред, это просто нельзя назвать нормальной командой. Именно с этими мыслями она подняла голову вверх и четко проговорила: «Сузи, объяви сбор всей группы высадки через 10 минут в комнате для брифингов. Исключение только для тех, кто сейчас лежит в мед-отсеке». Получив максимально безэмоциональный ответ о принятии, Спектр зашагала уже в упомянутое ранее помещение. В ее голове центрифугой крутились разные мысли. Призрак дал ей выбор: продолжить сбор команды или же отдохнуть. И именно сейчас она собирается объявить о своем решении группе высадки. По прошествии 10 минут, комната для брифингов была полна народу, двое из которых значительно возвышались над всеми остальными присутствующими. Как и ожидалось, от Астартес явились Харал и Рашиль, что были одеты в свои балахоны. Коротко осмотрев всех собравшихся вокруг, капитан Шипард уперла руки в стол, после чего начала спокойно говорить: «Итак, народ, прежде чем мы начнем наш брифинг, я бы хотела поблагодарить вас всех за ваш труд. Благодаря нему мы смогли подойти к финишной прямой, пересечь которую мы должны будем в скором времени. А теперь начнем по порядку. Корабль коллекционеров захвачен, и в скором времени его начнут изучать, дабы понять, как пройти через Омегу. По прогнозам, что дал мне призрак, у них уйдет несколько дней на это. Поэтому эти несколько дней я хочу провести с максимальной пользой. А это означает, что пока Нормандия доукомплектовывается и ставит прочие модификации, время заняться вашими хвостами, поскольку мы все знаем, что миссия немного самоубийственная. У нас есть более приоритетные задачи», — ожидаемо спросил кузнец войны, вызвав у Спектра небольшую улыбку. Она начинает уже привыкать к поведению безразличного маньяка, Возможно, это не очень хорошо. Нет, Харал, либо стрелять по вражинам на этих миссиях, либо сидеть на корабле, пока он пополняется. Третьего не дано. С небольшим смешком произнесла Джейн, наблюдая, как остальные члены группы высадки подхватывают ее настроение. Впрочем, смешки не продлились дольше положенного, ведь никто из присутствующих не хотел ссориться со Стартис, который в ответ на заявление Шепард лишь кивнул головой в знак принятия. Так вот, план у нас заключается в следующем. Гарус, Тин и Миранда остаются на Нормандии до тех пор, пока будут производиться работы в доках цитадели, попутно решая свои проблемы, начала говорить капитан, коротко взглянув на кивнувших Турианца и Дрела, после чего продолжила. А дальше мы разделимся на три ударные группы. Первая отправится на планету Эю, оттуда поступил сигнал СОС с корабля, что уже как 10 лет числится пропавшим. Возможно, это всего лишь сбой, а возможно и выжившие, что наконец-то смогли подать сигнал. Противник в тех условиях не предполагается, но я бы подстраховалась. Кузнец войны, сколько ты можешь выделить братьев для подстраховки? Встреча с каким-либо противником не предполагается, поэтому использование Астартес неэффективно. Но, если исходить из того, что это может быть ловушка пиратов, или же прочей мрази, для которой они и включили маяк, боевую тройку со стандартным вооружением, ответил Харал, после чего Спектр могла увидеть странное выражение на лице Тейлора. Видимо, перспектива нахождения в обществе Астартес в течение всей миссии не очень его радовала. Отлично. Тем временем вторая группа отправится на Тученку, ее задача это освобождение заложника из лап кровавой стаи, так что здесь встреча с противником обеспечена. Харал, произнесла Джейн, после чего посмотрела на Астартес, немного наклонив голову на бок. Если учесть все факторы, что могут быть встречены на этой планете, и живучесть наших противников. Две боевых тройки. Возглавлю я, проговорил Астартес, после чего Шепард взглянула на профессора Салуса, который к тому моменту закончил конспектировать информацию и коротко кивнул. Третья группа отправится на Зарю, где уничтожит завод под контролем синих светил и ликвидирует их главаря, Вида Сантьяго. Так же как в случае с Тученкой, это полноценная боевая операция. Продолжила Спектр, наблюдая, как на покрытом шрамами лице Заида Масани появляется совсем недобрая улыбка. «Я возьму боевую двойку и брата Кайла», — сказал лейтенант Рашилли. Капитана в очередной раз встряхнула при взгляде в его искашенное лицо. «Что же, отлично, остальной состав групп распределим дальше. Поскольку у нас всего два Кодиака, группа на Тученке будет заброшена первой, и Даприлта Нормандии останется в крепости клана Урнадот. Именно поэтому я и лечу с ней. Остальные же будут перемещаться на шаттлах и ждать, пока в их системы не прилетит наш фрегат. Ну а уже после того, как мы получим сигнал от призрака, мы на обратном пути заскочим на Омегу», — произнесла Шепард, коротко взглянув на Самару, после чего приступила к детальному планированию всех операций. У них осталось совсем немного времени. Шум ветра и пение птиц. Что еще нужно для настоящего райского мира? Наверное, только отсутствие почти развалившегося остова корабля, который оперативник Тейлор с легкостью смог определить как Хьюго Гернсбек, тот самый корабль, на котором 10 лет назад пропал его отец. И все эти 10 лет, на этом чертовом мире происходило что-то странное. По тем крупицам информации, что группа, состоящая из двух людей и ТРХ сверхлюдей, смогли отыскать, выходило, что капитан корабля погиб, а это значило, Рональд Тейлор занял его место. А также удалось выяснить то, что местная пища токсична при многоразовом потреблении и негативно влияет на нервную систему. Уже в этот момент оперативнику начала не нравиться поступающая информация, вскоре ВС только ухудшилась. В момент, когда недалеко от места аварии была найдена выжившая женщина, что явно была не в себе, она все лепетала про некого учителя, про недостойных, что были изгнаны, и прочую чепуху. Правда, когда из-за одного из поворотов выскочили вооруженные мужчины, Джейкоб понял, насколько дерьмовая ситуация на этом райском мире. Не прошло и секунды после того, как Тейлор вместе с Касуми нырнули за укрытие, как по округе раздались одиночные залпы болтеров. Еще секунда, и все противники опали на земле разорванными кусками мяса. Мгновение, и трое Астартес, что так и не удосужились представиться во время перелта, в мгновение ока построились в защитную формацию. «Что-то мне это чертовски не нравится, Кас. Ладно, надо двигаться дальше», — негромко проговорил негр, после чего группа выдвинулась дальше. В скором времени они вышли к небольшому лагерю, в котором находились. лишь одни женщины. Здесь не было ни одного мужчины, что еще больше наводило на не очень хорошие мысли. У каждой из них на лицо была выражена глубокая деградация, но это не помешало им рассказать о своей ненависти к учителю. В тот момент одна из женщин даже бросилась с кулаками на Джейкоба, вопя во весь голос: «У тебя его поганое лицо!» Спустя мгновение, ее крик оборвался вместе с жизнью от удара одного из железных воинов, что, по всей видимости, посчитал ее угрозой. Этой жестокости хватило, чтобы остальные женщины в страхе начали отходить от группы, а кто-то из них даже успел упасть на колени и начать протяжно выть, очевидно, не в силах справиться с нахлынувшими эмоциями. Все, что оставалось оперативнику Тейлору, это лишь безмолвно смотреть пустыми глазами на еще свежее тело. «Что же ты тут творил, урод?» — прошептал негр, все еще обдумывая причастность ко всему этому своего отца. «Джей, я, кажись, нашла!» — тихим голосом позвала его Гата, после чего протянула несколько подобранных КПК старого образца. Пробежавшись глазами по их содержанию, Джейкоб с размаху приложил кулаком об ближайший ящик. «Это он!» «Да, это именно он виноват во всем, что здесь произошло. Это он заставил экипаж жрать ядовитую пищу, пока сам с группой избранных потреблял запасы с корабля. А потом он изгнал всех мужчин, часть из которых, по всей видимости, они встретили на подходе к лагерю, а своих приближенных офицеров в конце концов просто убил. Нет, эта тварь больше не мой отец. Надо двигаться дальше, нам надо найти его», — процедил сквозь зубы негр, после чего группа выдвинулась дальше. По дороге им встречались несколько групп роботов Лаки, которые, впрочем, не представляли из себя какой-либо опасности, будь Тейлор и Гата одни, но с ними были машины для убийства, что буквально перемалывали любое сопротивление на своем пути. Вскоре группа начала подходить к местонахождению своей цели, которая уже несколько раз пыталась выйти на связь и бесконечно заверяла о сумасшедшем экипаже и о том, что он долго не продержится. С каждым таким заявлением в душе Джейкоба закипала все большая ярость и ненависть. И вот, последней преградой на их пути стал Эмир, что с механическим хладнокровием набросился на них. Очереди из болтеров вырывали из брони охранного робота целые куски, а биотические всполохи Тейлора не давали Ви нормально прицелиться по одной цели, из-за чего группа успешно лавировала между укрытиями. Секунда, и один из легионеров выходит из-за укрытия, после чего производит два точных выстрела в головной визор робота. Взрыв, части машины разносит по округе, и группа продолжает движение в Пёрде. В скором времени они выходят на очередную площадку, где их уже ожидает человек в потертом красном комбинезоне. Видимо, он заранее продумал ту сцену, которую собирался разыграть перед группой спасения, но ему очень не повезло с тем, что его взгляд зацепился за ТРХ-гигантов в сверхброне, которые тут же сорвали ему все планы, заставив безмолвно взирать на них. «Ну что, мразь, пришел час расплаты за грехи», — с вызовом в голосе сказал оперативник Тейлор, после чего вскинул свою фалангу. Не успело оружие лечь в плечо негра, как перед ним материализовалась Касуми, что одним быстрым движением отвела ствол в сторону, после чего уперлась обоими руками в грудь мужчины и громко произнесла: «Стой, не надо, Джейкоб, прошу тебя, не уподобляйся ему, ты не такой, слышишь, Джейкоб», — медленно протянул Тейлор-старший, после чего его лицо исказилось осознанием. «Да, Рональд, это ваш сын, и я искренне надеюсь, что вам сейчас стыдно за все то, что вы устроили со своей командой, и могу пожелать вам лишь сгнить в тюрьме, в которой вы непременно окажетесь», — с осуждением в голосе проговорила японка, отойдя от Джейкоба. Спустя несколько секунд, уже бывший капитан опустился на колени и с негромким криком схватился за голову, после чего начал рыдать. Посмотрев на эту картину еще несколько секунд, Джейкоб одним движением снял с пояса пистолет, после чего презрительно швырнул его под ноги отцу. «Мы уходим, я не собираюсь тратить свое время на такого, как ты. Мой отец умер 10 лет назад, другого я не знаю. Отныне, ты сам решаешь, как закончится твоя никчемная жизнь», — сказал оперативник Тейлор, после чего развернулся и зашагал прочь. Спустя мгновение, за ним последовали и трое Астартес, к которым тут же присоединилась немного удивленная Гата. Пройдя еще несколько десятков метров по цветочному лугу этой райской планеты, все присутствующие услышали выстрел. Удар, и очередная мерзкая тварь, напоминающая пса, отлетает в сторону безвольным куском мяса. Секунда, и еще несколько тварей похожего типа умирают под ударами его братьев. Интересная планета. Хотя, что еще можно ожидать от недоразвитых ксеносов, что погубили свою цивилизацию еще до выхода в космос. Правильно, ничего другого. Именно с этими мыслями кузнец Войны Харал уже несколько часов находился на Тученке. Как оказалось, сюда они прилетели за собратом корабельной жабы, которого взяли в плен члены кровавой стаи. Ну, по крайней мере, эту информацию подтвердил местный лидер крупного клана Краганов по кличке Рекс. Потрепанный жизнью Ксенос, ВС не сводил взгляда со Астартес во время прима, видимо, пытаясь определить, что или кто перед ним находится. Благо, Шепард решила все вопросы с этой панцирной ящерицей, а остальное было неважно. Внезапно, вновь относительно тихое пространство, что освежающее одувалось немного радиоактивным ветром, разрезали залпы болтеров и немного запоздавшие выстрелы из автогонов остальной группы Шепард. Несколько мерзких варка попытались дать по группе высадки комбинированный залп из гранатом ТОВ, но никто из них не успел даже до конца высунуться из укрытия, как ошметки разорванного мяса полетели на землю. Видимо, противнику очень сильно не хотелось пускать их в старую больницу, находившуюся по другую сторону моста от них. Спустя несколько минут ходьбы, это предположение в очередной раз подтвердили несколько вооруженных ксеносов, что с неистовыми воплями понеслись к ним из-за укрытий. Мгновение, и Астартес, разобрав приоритетные цели, открыли огонь по приближающимся противникам. Болты, что были произведены уже в этой реальности, со свистом врезались в усиленные скафандры ксеносов, после чего отрывали от их тел целые куски. Но несмотря на смертельную завесу, некоторые ксеносы ВС же смогли подойти на достаточно близкое расстояние, с которого дали ответный залп из сверхмощных дробовиков. Секунда, и силовой молот ударяется об давно разбитую каменную плитку моста, после чего перед легионерами 4 возникает силовое поле, что тут же погашает все выстрелы противника. Спустя еще секунду, все Астартес срываются с места, после чего выныривают из-под щита, одновременно с этим давая ответный залп по ксеносам. Залп, который никто из них уже не пережил. А дальше был вход в эту самую больницу, дверь которой была взломана в кратчайшие сроки ударом ноги одного из боевых братьев. На лестничных ступенях вскоре был обнаружен труп человека, с явными признаками смерти в ходе научного эксперимента. Именно поэтому саларианец принялся сканировать это бездыханное тело, а также параллельно рассказывать спектру о своей самой выдающейся работе, генофаге, вирусе, что контролировал популяцию краганов, значительно сокращая процент потомства. Как же это неэффективно? Как вы думаете, имел ли совет цитадели права на подобное в отношении целой расы существ? Негромко спросила у кузнеца стоящая рядом Азари, взгляд которой был обращен в пустоту. Право определяется лишь тем, кто совершает поступок. Остальное – это излишнее сотрясение воздуха. Данный поступок глупый и неэффективный. Он сравни попыткам лечить инфекционную гангрену, вместо того, чтобы просто ампутировать. Ответил Харал, продолжив следить за показателями Ауспикса, параллельно вспомнив слова одного из апотекариев своего гранд-батальона. «Вы говорите про полное уничтожение расы, и наверняка есть очень много тех, кто согласился бы с вами. Но, не слишком ли это жестоко?» произнесла Самара, переведя свой взгляд в красные линзы шлема. «Я немного ознакомился с событиями краганских восстаний и ущербом для всей вашей цитадели после их завершения. И могу тебе сказать, Ксенос, только одно, вот что жестоко», сказал Астартес, после чего посмотрел на начавших двигаться по лестнице жабу и смертную. Спустя еще несколько минут ходьбы, группа высадки вышла ко вторым дверям, возле которых стояли несколько краганов в броне клана Вейерлок. Наверняка, уроженцы Тачанки умерли бы всего через несколько секунд, после того, как были обнаружены легионерами, но Джейн Шепард перед выездом уговорила Харала не стрелять по всему, что движется в том районе, а только по дикой фауне и намникам стаи. Какая же скучная смертная. Слушайте сюда, иномерцы, за пролитую кровь наших братьев вам грозит смерть, но наш вождь дает вам право жить и первыми разнести весть о нашем скором триумфе, начал кричать вышедший из двери краганглашатый, как тут же был перебит словами спектра. «Ой, умолкни, надоел», скучающе проговорила смертная, после чего сорвала с пояса пистолет и несколько раз выстрелила в газовую трубу над краганом. Последующий взрыв очень быстро сменился грохотом болтеров. Дальнейшее продвижение было без каких-либо проблем, поскольку противник ВС так же, как и раньше, пытался забросать легионеров трупами на лестничных пролтах, и все так же раз за разом оседал на пол разорванными кусками плоти и брони. По-настоящему железный строй Астартес прошелся по коридорам больницы, сметая всех на своем пути, и вскоре группа Шепард вышла к последней двери, вскрыв которую обнаружила Милана, ксеносскую жабу, из-за которой была организована операция. Разум Астартес тут же принялся анализировать пространство вокруг, после чего выдал заключение на фоне всего того, что он раньше замечал в этом здании. Опыты на людях и самках ксеносов, а также же обстановка в лаборатории. Ответ прост: он не пленник, он инициатор. Удар, цепной меч сносит голову неудачному намнику, что решил выскочить из одного из технических тоннелей завода. Еще удар, и другой мерзкий ксенос валится на пол, пытаясь удержать вываливающиеся части кишок. Да, хоть что-то интересное в этом здании ВС-таки есть. В сверхчеловеческой памяти лейтенанта Рашиля тут же всплыла картина начала этой операции. Засада на пути следования группы, выход к заводу, а после и его штурм. Ну и еще странный поступок смертного, что направлял группу на цель. Но это уже не важно, поскольку теперь весь завод полыхает из-за его действия. Хотя, может, это и к лучшему, поскольку они нанесли дополнительный урон противнику, и никакого урона Астартес. Именно с этими мыслями легионер увидел Заида Масани, что с яростью преодолел несколько десятков метров горящего цеха, параллельно расстреливая синих светил. Судя по его рассказу второй смертной, что не так давно билась на их тренировочной площадке, он является одним из основателей этой банды намников. Хаем, как иронично, что именно его партнер попытался убить его, дабы захватить власть. Даже глупцу было бы ясно, что сейчас этим смертным движет лишь месть. Чувство, что может затронуть даже Астартес. «Впер де народ, надо не дать этому пидару уйти», — прокричал Масани, ныряя в один из коридоров. Мгновение, и легионеры устремляются за смертным. Продвигаясь по заводским цехам, Астартес перемалывали противников за считанные секунды. Основную роль в этом играл брат Кайла и его автопушка, что пробивало переборки металлоконструкций цехов на вылет. Также активную помощь оказывала лысая смертная, что с яростью обрушило на головы врагов всю свою биотическую энергию. В скором времени, когда большая часть завода осталась позади, до сверхчеловеческого слуха Астартес начали доноситься мольбы о помощи, исходившие из помещения впереди. Секунда, и мощный пинок терминатора срывает с петель заводскую дверь, открывая взору группы рабочих завода, что по всей видимости пытались выбраться из горящего помещения. Эти люди даже и не представляли, что, встав на пути у Астартес, они подписали себе смертный приговор. В следующие несколько секунд легионеры 4 монотонно и флегматично продолжили движение вперед с той же скоростью, что и раньше. Заполнившие коридор перед ним рабочие даже не успели осознать того, что их вминают в горячий от температуры бетон, после чего давит сабатонами силовых доспехов. В грохоте взрывов, творившихся вокруг, почти утонули звуки хрустящих костей и предсмертные стоны людей. Преодолев коридор, пол которого теперь был залит кровью и завален частями тел, Астартес двинулись дальше. В скором времени, пробившись сквозь очередные заградительные группы противника и уничтожив так называемого Эмира, с помощью нескольких залпов автопушки в подобие его головы, Астартес и смертные вышли на крышу пылающего предприятия. Там они обнаружили еще несколько отрядов противника, а самое главное — свою цель, Вида Сантьяго. Мгновение, и Рашиль ринулся в Пёрде. Его братья уже построились в атакующий клин, возглавляя который лейтенант принялся вырезать противников в пределах досягаемости. Спустя несколько десятков секунд, разрубив напополам очередного намника в синей броне, Рашиль на авточувствах уклонился от выстрела дробовика в район шлема, после чего нанес дуговой удар по ногам противника, заставляя того рухнуть на крышу и истошно орать, сжимая рваные обрубки ног. Секунда, и лейтенант тут же опознает в раненом враге свою цель, после чего деактивирует мотор цепного меча. Сука, да кто ты нахуй такой?» — прокричал Вида, продолжая корчиться от боли, но тут же бросил испуганный взгляд за спину Астартес. «Да-да, я понимаю, тебе сейчас гораздо интереснее разговаривать с неведомыми гигантами, что пришли к тебе. Так вот знай, они пришли со мной», — маниакально проговорил Заид, заставив Рашиля слегка улыбнуться под шлемом. «Какой наивный смертный. Стой, стой, Заид, не надо так поступать, прошу», — начал умолять Сантьяго, вызвав у легионеров презрительный взгляд. «Не-не-не, я ждал этого слишком долго. Хотя, я дам тебе шанс, я выстрелю только один раз, и если ты не умрешь, то больше стрелять я не буду», — сказал смертный, перекусывая зубами сигару, после чего поднял пистолет. Выстрел, видно, резко дернулся вправо, из-за чего пуля ушла в небольшую бочку за ним. На какое-то мгновение Сантьяго был уверен в словах Масани, поскольку тот повесил пистолет на пояс и начал отходить, но когда вытекающая жидкость из бочки достигла места, где он лежал, он все понял. Это был местный аналог Прометия. «Пока, вида, увидимся в аду», — произнес Масани, после чего кинул сигару в растекающуюся жидкость. Свет умирающей звезды, как обычно, переливался на толстых стеклах иллюминаторов, давая небольшое искажение истинного небесного светила. Сколько же оно видело надежд, успехов и, конечно же, концов. Сколько же бесчисленных циклов она наблюдала, как галактика раз за разом вспыхивает и вновь затухает на века. Будет ли этот цикл такой же, как прежний, или же это величественное и прекрасное физическое явление наконец-то увидит что-то новое, новый рассвет, новая эра, эра людей. Вновь потушив сигарету о пепельницу, Джек Харпер сделал запрос по зашифрованному каналу связи. Как продвигается работа по объекту Альфа? 7 часов назад мы смогли получить всю возможную информацию по системе свой-чужой, расшифровка скоро будет завершена. Также мы смогли проанализировать все функции управления кораблем, они строятся на базовых алгоритмах, но имеют тройное шифрование. В скором времени мы также сможем их расшифровать, день-два максимум, доложил оперативник К, параллельно присылая всю нужную информацию призраку. Отключив канал связи быстрым движением пальцев, Харпер начал изучать поступившую информацию. Внезапно, резкая головная боль заставила его встать с кресла и схватиться за голову. Несколько мгновений перед его глазами стояли маслянистые тени черного цвета, и каждая эндокринированная клеточка организма причиняла жуткую боль. Мгновение, и призрак с размаху ударяет по одному из экранов, после чего выпрямляется в полный рост, и, превозмогая боль, летит к своему креслу. Усевшись на него, начавший сидеть мужчина негромко проговорил: «Еще один шаг, и вы склонитесь». Глава 19. Бросок в ад. Звук отъезжающей в сторону двери, и заместитель капитана Нормандии Миранда Лоусин входит в свой кабинет. Последние несколько часов, пока Шепард вместе с юстицером Самарой выполняют миссию на Омеге, ей пришлось облазить бедный фрегат от кормы до носа, дабы проверить работоспособность всех систем, в том числе и новых приобретений, что были установлены совсем недавно. Это было долго и очень нудно. Внезапно, взгляд женщины автоматически определил изменение положения дел на ее рабочем месте. Да, посредине стола лежала неизвестная ей ранее книга, размеры которой немного превышали общепринятые стандарты, что еще остались в книгопечатании. Аккуратно подойдя к столу, Мири элегантным движением уселась за свое кресло, после чего начала рассматривать предмет ее внимания. Переплетая из темной кожи и пожелтевшие от времени страницы. Сколько же ей лет? Наверное, очень много, если судить по тому, что подобные книги Лоусин видела лишь в музеях, под герметичными стеклами. Но это была лишь вторичная мысль, поскольку взгляд женщины был прикован к странной эмблеме посередине книги, что немного напоминал череп человека с рогами. Стоп, мгновение, и амнитул на руке офицера Лоусин зажигается ярко-желтым цветом, после чего она начинает просматривать файлы, что прикладывались к недавним рапортам. Вот оно. Правда, улыбка на лице брюнетки очень быстро сошла на нет, когда она окончательно осознала свою находку. С небольшого экрана на ней взирал Астартес из несущих слова, что был заснят ей во время операции по освобождению Шепард. На его наплечнике красовался тот же символ, что был и на книге. «Сузи, кто был здесь в мое отсутствие?» — немного нервным голосом спросила Мири, наблюдая, как аватар и всплывает над Е-терминалом. «В 17:56 по корабельному времени в ваш кабинет вошел кузнец Войны Харал, после чего произвел запрос о вашем месте нахождения. Получив информацию, он оставил на вашем столе книгу, после чего покинул помещение», — ответила Сузи, заставив Миранду откинуться в кресле и облегченно выдохнуть. «Да, насколько же надо быть дурой, чтобы не запереть дверь?» Ответ прост, полный. «Ну, это теперь не важно. Ну и зачем ты принес мне эту книгу? Может, хочешь, чтобы я ее прочитала, или нет? А если это подарок? Хм, да уж я бы удивилась, если бы такой, как он, будет мне что-нибудь дарить», — начал рассуждать вслух Лоусин, немного покачиваясь из стороны в сторону на своем кресле. Мысль о Харале в последнее время вызывала у нее странные ощущения. Решив, что дальнейшие размышления ни к чему не приведут, Миранда решила открыть первую страницу подарка. Секунда, и ловкие пальцы отстегнули металлическую застежку, что скрепляло переплеты книги, после чего начали открывать. Мгновение, и все тело женщины пробило неизвестной дрожью, заставив ту подскочить с кресла и испуганно смотреть по сторонам. На какой-то момент офицер Лоусин буквально почувствовала присутствие кого-то в помещении. Присутствие, которого не было.